Глава 75. Изображение в зеркале пошло рябью и пропало. Больше я не видела ничего, кроме собственного отражения, а когда сосредоточила на нем взгляд, то удивилась собственному виду. Глаза покраснели, губы подрагивают, видимо, разволновалась. Еще бы, не каждый день увидишь, чтобы любимый мужчина так рвался на поиски тебя. Его не страшили трудности, возможно, он недооценил их, но на все нападки лорда Валенса он отвечал: «Я научусь, я справлюсь». Меня аж мороз по коже пробрал. «Ох, Стивен, что ты делаешь со мной даже на расстоянии?» Невзначай подумалось, что он мог бы с пристрастием прижать допросом магистра Римуса, и тот мог расколоться. Думаю, что он сказал бы, где я. Только чтобы это дало. Дороги сюда нет. А если и есть, то только через смерть, чего я не могла пожелать Стивену. От этого мое сердце болезненно сжалось. Страшно думать, что он отрекся от всего ради меня, в то время как найти меня невозможно. Погорячился. Впрочем, это был его выбор. Помешать ему я не могла. Правда, вот сейчас я сильно пожалела, что не попрощалась со Стивеном. Надо было сказать, чтобы не искал меня, хотя к чему бы это привело? Разве он послушал бы меня? Во-первых, он бы не отпустил меня. А во-вторых, если бы я все же ушла, то пустился бы искать. Ситуация патовая, но мудрость магистра Римуса позволила мне изменить то ужасное будущее, которое грозило нашим мирам, и не допустила пустых прощаний, которые усугубили бы ситуацию. Я потрясла зеркальце, пытаясь вышибить из него хоть еще граммолечку информации, но оно затаилось в молчании. Я вспомнила, что магистр сказал, будто оно начинает показывать только тогда, когда я очень сильно хочу что-то увидеть. А сейчас, видимо, самое главное я уже увидела и подсознательно не хотела видеть еще что-то. Эмоционально я была переполнена, так что места для чего-то нового просто не было. Нужно слегка уместить в себе все то, что увидела. Чтобы не сидеть без дела, я быстренько прибрала со стола, помыла в тазу чашки и противень, увидела миску из-под теста, вымыла ее. По-хозяйски оглядела комнатенку. Душа ласково закувыркалась в воспоминаниях детства. Все здесь было точно так, как я помнила. Мозг отказывался воспринимать действительность. То я была в постели со Стивеном, а то вдруг оказалась в далеком детстве, только взрослая. Как тут не свихнуться? Пока не было бабушки с дедушкой, я сходила к колодцу, принесла воды. Засучив длинный подол халата, заткнула его за пояс. Напивая, протерла мебель влажной тряпочкой, а после помыла полы. Грязную воду вылила во двор и тыльной стороной руки, вытерев лоб, огляделась в поисках родственников. Одернула халат. Надо будет попросить у бабушки одежку попроще. Нашла глазами бабушку с дедушкой. Они ходили вдоль кромки леса, собирая ягоды в лукошко. Помнится, там отменная земляника росла всегда. Даже в лес не надо было заходить, чтобы набрать ягод. Рядом бегал Бим, пугая бабочек. Хвостатый блохастик. Надо же, вспомнил меня сегодня утром, обрадовался. Босая, подхватив подол, я побежала к своим. «Ну что ты, отдохнула немного?» Бабушка расцвела улыбкой, увидев меня. Немного полежала, потом со стола убрала, до полы помыла, отчиталась я. «Спасибо, Катюшенька!» От бабушки веяло теплом, лаской и любовью. «Мне в радость помочь тебе по хозяйству», я обняла ее. Ни за что не подумала бы прежде, что свидимся. «Так ведь пока все живые, никто и не догадывается, что жизнь после смерти есть. Только не надо было тебе соглашаться идти в межмировое пространство. Тут нет той работы, к которой ты привыкла. Здесь тебе нет ни офисов, ни магазинов. Что матушка-земля родит, то и едим. На рынок ходим, я молочко продаю да яйца. Я помогу тебе по хозяйству, бабуля. Тяжелой работы не боялась. Да ты всегда старалась, даже маленькая. Помнишь, как парное молочко любила? Как же не любить его?» Мы собрали корзиночку земляники и пошли в дом. Весело потявкивая, Бим бежал впереди. На душе у меня царил покой, несмотря на все тревоги, что пришлось пережить. Нет ничего сильнее воспоминаний детства, и каждому из нас подспудно хотелось бы вернуться в те годы, да только мы не можем, а я смогла. Это будоражило и радовало меня настолько, что хотелось раскинуть руки, как птица, да закружиться, глядя в небо. Возможно, именно это и помогло мне спокойно перенести те тревоги, что обуревали меня. А еще очень грела душу мысль о зеркальце. Все же магистр Римус побеспокоился обо мне с отеческим теплом, перенес меня в домик детства, да еще и подарил магическое зеркальце. Как только я осталась одна, тут же припала к зеркальцу в надежде увидеть Стивена. Зеркальце поначалу хранило серебристую холодность, а потом засветилось, и я увидела возлюбленного. Судя по щетине на лице, прошло несколько дней, если не недель, надеюсь, что не месяцев. Стивен устало брел по лесу, ведя под уздцы захромавшего коня. «Вот только ты меня и понимаешь», — Стивен разговаривал с конем. «Ни за что не поверила бы, что он на такое способен. Если бы кто сказал об этом, решила бы, что человек шутит». Стивен ласково потрепал жеребца по гриве и глянул на его хромую ногу. «Совсем ты выбился из сил. Но ничего, как только прибудем на постоялый двор, велю позаботиться о тебе, а сам вновь тронусь в путь». Ведь ты же знаешь, нет мне жизни без моей Екатерины. Весь мир обойду, но ее разыщу. Я драконом облетел все вокруг уже раз 20, да только нет ее нигде. Одна надежда — слиться с простыми людьми, да разузнать у них о моей суженой. Вот уж год как ищу, а найти не могу. Год? Я так обалдела, что выронила зеркальце.